685. Матерь Агни-йоги. Сколько земных оболочек духов прекрасных сгорело от невозможности преодолеть страшное сопротивление среды. Сопротивление это двоякое, и внешнее, и внутреннее. Которое сильнее, даже трудно сказать. Но многие все же выходили победителями из этой борьбы. В чем же секрет успеха? В единении с иерархией света, скрепленном любовью. Идущий с владыкой всегда победитель, если единение не нарушимо ничем. Так в руки идущего к свету дается ключ к преуспеянию. Им открываются все двери, ведущие к постижению высшего мира.